Вала также нашла красавца-краба, даже большего, чем поймала Руш. Она расколола панцирь морского обитателя и честно поделилась нежным мясом с Миленой. Лисита посмотрела на это с легким беспокойством. «Гартош, Гвала кормит лиситу сырым мясом, не повредит ли это нашей дочери? Не беспокойся, у Гвалы прекрасное чутье, она лучше нас с тобой знает, что можно нашей малышке, а что нет. Думаю, если бы у нее были хоть малейшие сомнения, она не кормила бы Милену». Словно в подтверждение этим словам, Аруш, безволосый и гладкий как тюлень, вытащил из моря осьминога, величиной с половину себя самого. Осьминог отчаянно сопротивлялся, и все норовил опутать голову неожиданно свалившегося врага. Но карлак извлек уроки от встречи с крабом и наверняка сделал свою шкуру непробиваемой. Подбежавшая Гвала помогла своему другу разделить осьминога на удобно съедаемые части и употребить их, выбросив остатки в море. Милена в этот раз осталась без своей доли. «Видишь», — приобняв жену, сказал Гартош, — «Гвала прекрасно понимает, что сырое мясо осьминога нашей дочери не подойдет, так что не переживай за них. Лучше пойдем, прогуляемся, вон к тем скалам». «Зачем?» — удивленно приподняла брови лисита. Гартош выразительно посмотрел на фигуру жены, плотно облепленную мокрым платьем для купания и сохранившую прекрасные формы, даже несмотря на рождение троих детей. «Осьминога будем ловить», — лисита порскнула в кулак. «Так уж и осьминога. Осьминога с одним щупальцем не бывает. Тогда морского змея». Тут же нашелся Гартош. «Разве что змея». Гартош вскочил на ноги и легко, словно пушинку, поднял жену. Полуобернувшись, он выкрикнул распоряжение. «Аруш, Гвала, присмотрите здесь пока. Мы скоро вернемся». «Вы куда?» — всполошился карлак, заподозрив, что может пропустить интересное приключение. Но Гвала укусила его за бок, и оборотень понятливо крикнул вдогонку. «Не беспокойтесь, можете не торопиться, занимайтесь своими делами, но к вечеру мы вас ждем, или хотя бы к утру». Осколы уже скрылись за скалами, но их все еще нагоняли на путствие Аруша. Лисита и Гартош освободились намного раньше, чем к вечеру. Возвращаясь к детям, они брели по самой кромке воды, взявшись за руки и загребая ногами ласковые языки волн. «Идиллия! Неужели все это может кончиться?» У Гартоша сжалось сердце, и также непроизвольно сжались кулаки. «Что случилось?» Взглянула на него лисита, уловив изменения в настроении мужа. «Так, подумалось, не хочется, чтобы вся эта благодать закончилась». Лисита прижалась к мужу. «Мы совсем справимся, не сомневайся». Примерно так, как Аруш с Гвалой справляются вон с той рыбой. И лисита со смехом указала на карлаков. «Слушай, похоже, что пока нас не было, карлаки выловили все съедобное в этой бухте». «Похоже на то», — согласилась лисита. Супруги подоспели к тому моменту, когда оборотни дочищали хребет полутора-шитовой рыбины. «А быстро вы, аппетитно чавкая», — заметил Аруш. «Испугались, что вы выловите в море все живое», — объяснил Гартош. «Не переживай, здесь на всех хватит», — беспечно отозвался карлак и тяжело поднялся на ноги. «Аво, а эта рыбка действительно оказалась лишней». «Рыбка», — хмыкнул оскол. «Ладно, верну то, что осталось морю, и на сегодня, пожалуй, хватит». Аруш затащил хребет и голову в воду и, вернувшись, тяжело плюхнулся рядом с супругами. «Хорошее здесь место, рыбное. Надо было, когда давали, дворец поближе к морю выбирать. По-моему, в Каньсуре ты тоже находишь кого сожрать», — ответил оскол. Аурш не ответил, а почти сразу захрапел. «Пойду искупаюсь», — поднялся Гартош. «Ты идешь?» «Нет», — лисита улыбнулась. «Я немного устала и отдохну. А ты иди, я за тобой отсюда понаблюдаю». С улыбкой взглянув на толстопузого карлака, Гартош зашел в воду. Теплая прозрачная вода приняла командора ласково, словно родное дитя. Гартош не спеша зашел в поглубже и нырнул. Нырять он любил, ведь под водой находился свой мир, обитатели совсем не боялись пришельца. Маленькие разноцветные рыбки безбоязненно подплывали к человеку, тыкались в живот и ноги, словно норовя попробовать новенького на вкус. «Рановато меня кушать», — улыбнулся рыбешком ныряльщик и вынырнул за новой порцией воздуха. Он помахал рукой жене и детям и снова погрузился в бирюзовый мир, мир зеленых, красных и желтых водорослей, мелких любопытных рыбешек, лениво плывущих мимо медуз, ползающих по дну крабов и солнечных зайчиков над головой. Любопытные рыбешки остались на месте, но теперь они были не одни. Между дном и поверхностью застыла русалка, восторженно рассматривая человека огромными, слегка раскосыми глазами. Неожиданное появление морской обитательницы ошарашило Гартоша, хотя и ненадолго, Подсознательно он ожидал такой встречи, и, в глубине души надеялся на нее. И вот она, морская красавица, с божественной фигурой, нежной кожей, идеальной формы грудью, пухлыми губками. Оскол вдруг вспомнил, что нужно дышать, и судорожно заработал конечностями. Вылетев на поверхность, он поспешно наполнил горящие легкие свежим воздухом. Лисита стояла на берегу, встревоженно всматриваясь в море, то ли муж долго не всплывал, то ли почувствовала что-то. На поверхности русалочье наваждение прошло и захотелось на берег, к жене и детям. Гартош сильными грибками устремился подальше от глубины, с ее соблазнами, опасаясь, что хозяйка морской пучины не пожелает так просто отпустить человека и станет хватать его за пятки. Но русалка не задерживала гостя, хотя он чувствовал, какое нею овладело разочарование. Лисита зашла по колено в воду и с тревогой в голосе задала вопрос: «Что там случилось?» «Где?» — попытался прикинуться дурачком Гартош. «В море», — уже сердито уточнила Лисита. «Ничего, а с чего ты взяла, что там что-то случилось?» «Да так, почувствовала кое-что. Да и выглядишь ты чересчур возбужденным. Тебе показалось», — буркнул Гартош и ступил на песок. «Без меня больше купаться не пойдешь», — решительно заявила Лисита. «Да я вообще больше купаться не пойду», — ответил муж и пошел одеваться. Явно почувствовав что-то женским чутьем, Лисита посмотрела на море уже не столь дружелюбно. 18. После короткого, но впечатляющего отдыха на море, Гартош вновь погрузился в проблемы легиона, изредка отвлекаясь на семейные дела. Полевые учения, которые Черный легион проводил неподалеку от Аргатных гор, были в самом разгаре. Командор стремился побыстрее обучить боевым приемам новых бойцов и единорогов, которыми недавно пополнился легион. Вновь прибывших командор распределил так, чтобы в каждом полку находилось примерно равное количество боевых единиц. Так как наименьшие потери понес третий полк под командованием Вирна, в него попало меньше всего пополнения, и естественно он считался самым опытным и боеспособным подразделением. Поэтому именно третий полк чаще всего играл роль противника, которого непременно нужно уничтожить. Полк Тереса только что провел атаку на полк Вирна, и теперь командор вместе с полковниками и сотниками проводил разбор результатов. Вызов Гнивера прозвучал, как всегда, неожиданно. Гартош возмутился, и, разорвав магическую связь, Гартош заорал, причем так, что его услышали в обоих полках: «А ну всем быстро подобрать сопли, сейчас сюда прибудет император, посмотреть, чего вы стоите». Сотники резво побежали в свои сотни. Хотели было за ними рвануть и полковники, подальше от монарших глаз, но Гартош их остановил. «Куда? Я что, сам буду императора принимать? Быть при мне». И побольше зверской решимости на лицах и мордах. «Их тоже касается», — командор ткнул пальцем в единорогов. Единороги полковников прониклись моментом, грозно вздыбили гривы и со злобным фырканьем стали рыть копытами землю. «Вот так-то», — одобрил командор. Император с Гнивером, с всего тремя десятками охраны и тремя магами, прибыли через пару минут. Для этого императору со свитой открыли небольшой портал. Словно вздулся пузырем воздух, заметались вокруг защитные и поисковые заклинания, и в открытую магическую дверь шагнули одетые в белую броню арбалетчики первого легиона. От их брони буквально разило защитной магией, а от арбалетов – боевой. Следом за первыми двумя десятками вышел Гнивер, а за ним Лисван. За последним десятком портал захлопнулся. Молодой император подошел к тройке встречающих, обнял Гартоша, раскланялся с полковниками. «Рад видеть тебя, командор. Показывай своих красавцев, а то пол имперской казны опустошили, хотелось бы увидеть, на что. Здесь только два полка, ваше величество. Проводим полевые учения, но если пожелаете, я могу вызвать и остальные три». «Не надо», — махнул рукой Лисван, — «ничего не устраивайте специально для меня. Просто покажите, как вы воюете, на что способны, и все. Я думаю, двух полков для этого хватит». «Хорошо, ваше величество, мы продолжаем учение». Снова заняли знакомые позиции бойцы третьего полка, и на них со всей решимостью навалились единороги второго. Даже на привыкшего к такому зрелищу Гартоша это произвело впечатление, будто он стал свидетелем столкновения высших сил. Что уж тут говорить о посторонних. Лисван наблюдал за сражением с искренним восхищением и, не поворачиваясь, сказал Гартошу: «Один вид черных полков, выходящих из-под пространства, повергает в шок как противников, так и союзников». «Обычно так и бывает», — тактично согласился командор. «Мы проанализировали прошлогоднюю войну», — продолжил император, — «и пришли к выводу, что-нибудь Черного легиона, мы скорее всего потеряли бы изрядный кусок территории. Наш легион оказал, конечно, существенное влияние на течение и исход войны, не думаю, что настолько сильное, не согласился Гартош. Не скромничай, вы оказались незаменимы, и даже не столько в непосредственном ведении боевых действий, хотя и здесь вы оказались на недосягаемой для других высоте, а в быстрой переброске свежих частей к фронту, к тем местам, где помощь была нужна больше всего. В общем, мы в основном нужны как извозчики, подытожил Гартош. Не обижайся, никто не умаляет ваших боевых заслуг. Вы вовремя перекрывали бреши в обороне и здорово драли грабрацам задницы. Но даже ваш легион не успевал бы сделать все, у вас попросту не хватило бы времени и сил поспеть везде. А вот помогая закрыть все прорывы противника свежими войсками, а также создать боевой кулак для контрудара, вы, можно сказать, переломили ход войны. Я уже молчу про перехват кентавров. Сами вы, конечно, полегли бы в столкновении с этими хозяевами степей, но в содействии с шершнями, барсами и вепрями, вам удалось решить и эту сложнейшую проблему. Без серых мы вряд ли бы справились. Справились бы, с гораздо большими потерями, конечно, но вы бы уничтожили коней людей. Так что можешь заслуженно купаться в лучах славы защитника Отечества. Гартош скромно промолчал. Мы и в дальнейшем будем усиленно финансировать воссоздание вашего легиона. Думаю, через 2-3 года, вы восстановите довоенный количественный состав. Спасибо, ваше величество. Тебе спасибо, что придумал такой род войск. Лисван подошел к Агаральду, полюбоваться красавцем-единорогом вблизи, и место собеседника Гартоша занял Гнивер. Вижу, дело в легионе налаживается. Да, пока все идет неплохо. Как твои занятия магией? Не очень. Редко могу найти время. Гнивер осуждающе покачал головой. Это нужно не только для тебя, но и для всей нашей семьи. И даже как это пафосно не звучит, для всей империи. Я буду стараться. Лучше скажи, как дела на общегосударственном уровне? Тоже налаживаются. Сейчас вон Лисван хочет послать своего дядю, принца Жартака, с визитом в Жран. Нужно налаживать хорошие отношения с соседями. Вы еще и с Грабросом помиритесь. Неплохо было бы. Только подумай, какие открываются перспективы. Граброс — огромная империя, с ней лучше дружить, чем воевать. Ну да, конечно, особенно если они отдадут Ширамский плацдарм. Я думаю, что это маловероятно, а значит, про дружбу в ближайшее время можно забыть. Это точно. Вы сейчас в Трону? Нет, отправимся к Жартаку, в его дворец. Лисван хочет обсудить с дядей некоторые вопросы предстоящего визита. Маловато у вас охраны. Не стал ли император слишком беспечным? Гнивер улыбнулся. Мы ведь путешествуем через подпространство, а в нем провести большие силы может только твой легион. Так может выделить пару сотен? Нет, Жартак не особенно любит армию, так что не будем пугать его боевыми единорогами. Нам только добраться до дворца, а там надежная охрана первого легиона. Лисван поделился с дядей охраной. Да, все гратры теперь охраняются исключительно первым легионом. Давно пора. Если нужно, сразу вызывайте нас. Непременно, без тени улыбки ответил Гнивер. Ближе к вечеру, когда полки выполнили поставленные на день задачи, а офицеры собрались в штабной палатке, чтобы обсудить результаты очередных учений, командор снова ощутил сильнейшую тревогу. Такие предчувствия бывали у командора нередко, поэтому он не придал этому особого значения. Кольнуло что-то в груди и ушло, но следом донесся зов о помощи. Гартош окаменел. Первая мысль пришла о Лисите и дочери, но повторный, более слабый зов прояснил, кому нужна помощь. Гнивер. Вирон первым заметил, что с другом творится что-то не то, затем странное поведение командора заметили и остальные. Вирон осторожно тронул Оскола за плече. Что случилось, Гнивер? Прошептал Гартош, уставившись остекленевшим взглядом в никуда. Гниверу нужна помощь. Где он? Гартош словно очнулся. Не знаю точно, но где-то там, командор указал на запад. Точнее, не знаю точнее. Вот черт. Гартош бессильно заметался по комнате. Стоп, они с Лисваном отправились к Жартаку. Его дворец в той стороне. Император с твоим братом? Скорее всего, да. Вирон, готовь полк к переходу. Придете по моему сигналу. Всем остальным тоже боевая готовность. Гартош сосредоточился на дворце принца Жартака, где бывал всего пару раз. Вот парадный вход, а на ступенях? На ступенях лежали гвардейцы первого легиона, и их некогда белоснежные доспехи были обуглены и искорежены магическими ударами. Дух меня раздери, оружь за мной, остальные тоже. Вирон, бери полк и за нами. Гартош в сопровождении Карлака и полутора десятка офицеров очутился возле широких ступеней входа во дворец. На ступенях лежали два десятка бойцов из первого легиона. Все были мертвы. С первого взгляда стало понятно, гвардейцы подверглись мощнейшей магической атаке. Все защитные амулеты взломаны, доспехи, также изрядно заряженные защитной магией, проломлены во многих местах. Даже трудно представить, кому такое по силам. Обнажив меч, командор вбежал по ступеням. Аруш, ищи Гнивера и императора. Карлак повел носом. Где-то там, оскол вместе с сопровождающими рванул за оборотнем. Они насквозь, нигде не останавливаясь и не обращая внимания на трупы гвардейцев и челяди, промчались через весь дворец и выбежали в сад. На дорожках сада также виднелись следы от недавнего боя, очень недавнего. Магическая аура до сих пор не могла успокоиться, и по всему саду чувствовались следы от боевых заклинаний. Туда. Потянул Аруш вглубь сада. Холодея от предчувствий, командор бежал вслед за оборотнем, инстинктивно отмечая все усиливающуюся разруху. Впереди показалась большая беседка, вокруг которой тела погибших были разбросаны особенно густо. Уже понимая, что он там увидит, оскол все же шагнул внутрь. Посреди неподвижных тел, устилающих пол беседки, спиной к входу, на полу сидел человек, и плечи его мелко тряслись. Гартош подошел поближе. Лорд Руткер, положив себе на колени голову Гнивера и гладя ее трясущейся рукой, беззвучно плакал. Спрятав уже бесполезный меч, Гартош опустился на колени рядом с дедом. «Они все мертвы, Гартош, и Гнивер мертв. Я не успел. Я никчемный старый маг. Я тоже не успел, дед. Я услышал вызов, но слишком поздно». «Вот именно. Мы приходим последнее время слишком поздно. Сперва Дангл, теперь Гнивер». Руткер провел сухощавой ладонью по лицу любимого внука. Гнивер уставился застывшим взглядом в потолок беседки, и дед никак не мог решиться закрыть ему веки. Гартош со вздохом накрыл рукой глаза брата. «Мы отомстим, брат. Отомстим за тебя, за нашего отца, за Лисвана, за Лориана. Отомстим за всех. Да, все, что нам остается, это месть», — с горечью согласился Руткер. «Дед, ты прибыл раньше нас. Что здесь произошло? Кто это сделал? А здесь и гадать нечего. Я сразу почувствовал энергию Тартула, родового отрата Гратров, его. Какая ужасная шутка судьбы. Отрат, который должен защищать Гратров, стал причиной их гибели. Снова ведьмы? Они? Не сами, конечно. Им наверняка помогали грабросцы и еще кто-то, я не разобрал кто. Значит, нужно разобраться, найти и уничтожить. Такое нельзя оставлять безнаказанным. Ты прав, месть – это единственное, что мы можем сделать для погибших. Руткер бережно положил внука на пол. «Гартош, здесь есть живой!» – крикнул Тирис. Гартош вскочил и подбежал к тому, кого сразу приняли за труп. Принц Жартак не подавал признаков жизни, пока не отвалили в сторону тела придавившего его гвардейца. Принц застонал, а затем закашлялся. Правая половина его лица была обуглена, с правой руки и ноги, вперемешку с тканью свисали целые лоскуты кожи, обнажая обожженные мышцы. «А ну все в сторону!» – распорядился Руткер, присаживаясь возле Жартака. Он первым делом остановил кровь и унял боль, которая буквально корежила пришедшего в себя принца. «Что здесь произошло?» – спросил первый маг, едва взгляд раненого стал осмысленным. «Предательство!» – выдохнул Жартак. Начальник охраны Лисвана сумел тайно провести во дворец вражеских магов, поэтому они и смогли напасть неожиданно. А еще Тартул, он настроен на нашу кровь. Но за тот год, что находился в руках врагов, его сумели подчинить, и теперь он главная опасность для нашей семьи. Мы не имеем от него защиты. Я так и думал, мрачно сказал Руткер. Неподалеку от беседки замерцал воздух, и из открывшегося портала вывалились бойцы первого легиона в сопровождении магов. Следом за гвардейцами вышел и лорд Магранг, их командор. Увидев тело императора, он побледнел и поднял недоуменный взгляд на Руткера. «Ты все правильно понял, Магранг», — сказал первый маг. «Не уберегли вы императора». Магранг потянул воротник кольчуги, сразу ставший тесным. «Как же так? Здесь были надежная охрана, почти сотня человек. Они могли держать оборону до подхода подмоги». Принц Жартак утверждает, что было предательство. Начальник охраны провел врагов внутрь охраняемого периметра. Не может быть, Вассалар был надежен как гранит. Я верю ему как самому себе, он не мог предать. Значит, нужно проверить и тебя, сказал Гартош, и посмотрел на Магранга взглядом, не сулившим ничего хорошего. Лорд Магранг выпрямился. Я готов ответить за все, в том числе и за своих подчиненных. Все за все ответит, пообещал Гартош. Магранг только сейчас увидел Гнивера и тяжело вздохнул. «Сочувствую», и, помолчав, добавил: «Я действительно не верю, что Вассалар мог предать. Позже все проверим», — прервал борьбу взглядов командора Фруткер. «С вами есть маги-лекари?» «Конечно», — ответил Магранг. «Они всегда в составе тревожной группы». «Вот и хорошо. Организуйте переброску принца Жартака в имперскую лечебницу». «Сделаем». «И организуйте охрану дворца. Создайте новый периметр. Мы должны здесь всех тщательно осмотреть. И не доведи дух, хоть кто там не помешает. Сожгу на месте». Вокруг Жартака хлопотали сразу три мага-лекаря, и их стараниями принц даже сумел подняться. «Я пока здесь останусь, может понадобиться помощь в лазарет», — жестко сказал лорд Руткер, и более мягко добавил: «Мы не можем рисковать еще одним Гратром». Жартак пытался протестовать, но Руткер подал знак магам, и те, подхватив принца под руки, крылись в подпространственном вихре. К злосчастной беседке в сопровождении нескольких десятков бойцов-единорогов спешил Вирон. Гартош тут же подозвал друга: «Вирон, вместе с гвардейцами первого легиона организуйте охрану дворца. Сейчас подойдут остальные полки, чтобы мышь не проскользнула ни сюда, ни обратно. Лорд Магранг, я надеюсь, вы не будете против участия единорогов в охране места гибели императора?» «Ни в коем случае, лорд Гартош». Несведущих в поисковой магии тут же выдворили с дворца. По приказу лорда Руткера к месту битвы прибыли лучшие маги-поисковики. Вокруг беседки обнаружили 6 трупов, не принадлежащих ни охране, ни челяди. «Этих ко мне в лабораторию», — распорядился первый маг. «Лично допрошу». Отправили в лабораторию к старшему Осколу и несколько тел из императорской охраны, а также челяди принца Жартака. Гартош догадывался, что дед попытается разговорить и погибшего императора, и даже собственного внука. Сейчас Руткер, Аруш и трое опытных магов обследовали угол сада, примыкающий к застекленной оранжерее. Командор шел за поисковиками следом и старался им не мешать, в отличие от Аруша, превосходно чуявшего любое проявление магии. Он в этом деле был не силен. Поисковая группа вошла в остекленное помещение. Здесь тоже нашли убитых. Отсюда и началось вторжение, решительно заявил Аруш. «Да, похоже, в этом помещении они вышли из-под пространства», — согласился Руткер. «И явно кто-то помог ведьмам сделать это незаметно». «Сгною гадов», — сжав кулаки, пробормотал Гартош. Руткер бросил на внука быстрый взгляд. «Только с моим участием, внучек». Обследование сада, дворца и прилегающих территорий продолжалось, когда прибыл Витон. Гартош тут же бросился к принцу, так как ему сейчас предстояло самое трудное — увидеть тело брата. Витон встал на входе в беседку и неверяще смотрел на Лисвана. Затем взгляд его упал на Гнивера, и Витон совсем по-детски всхлипнул. Гартош положил руку ему на плече. «Как же так, Гартош, как же так? Держись, Витон. Враги отобрали у нас самых близких людей, самых сильных забрали. Мы должны отомстить за них и встать на их место». Оскол тяжело вздохнул. «Пришло твое время принимать империю». Витон посмотрел на друга полными слез глазами. «Я не хочу, Гартош, не хочу. Теперь не так уж много зависит от твоего желания. Как это ни странно, но император очень ограничен в своих желаниях. Если, конечно, он хочет быть хорошим императором. Я не хочу быть императором, ни хорошим, ни плохим. Больше нет спины, за которую ты мог бы спрятаться», жестко сказал Оскол. «И править империей придется тебе, как единственному законному наследнику». «А дядя Жартак?» — вскинул голову Витон. «Он тоже погиб, он жив, хотя и серьезно ранен». «Тогда может он?» — Витон с надеждой взглянул на друга. «Если ты умрешь, тогда будет его очередь». «А больше никак?» «Нет. Неправильное наследование может повлечь серьезные проблемы в будущем, как в ближайшем, так и в отдаленном. Могут появиться желающие оспорить трон, а это обычно приводит к гражданским войнам». «Ты хочешь, чтобы Виктанию разорвала гражданская война?» «Не хочу». Разговор на тему наследования немного отвлек Витона, но взгляд его снова упал на тело Витона, и он не выдержал, уткнулся в плече Гартоша и зарыдал. Осколу самому хотелось плакать, уткнуться в чье-то сильное плече и выплакаться. Но такой слабости он себе позволить не мог. Нужно держаться, показывать пример самообладания для Витона и для остальных. Он снова вздохнул и обнял друга. «Держись, дружище. Судьба приготовила нам жестокий удар, и от того, как мы сумеем его выдержать, зависит судьба целой империи. Я ведь остался совсем один», — всхлипывал Витон. «У тебя есть жена, дети, брат, дед, а я совсем один. Сперва погиб отец, мать пережила его всего на несколько месяцев. Теперь вот Лисван, а с дядей Жартаком мы почти чужие люди. Я не смогу заменить тебе брата, но я останусь с тобой до конца. Это просьба Лисвана и мое личное желание. Спасибо, Гартош. Пожалуй, ты, да, наверное, все осколы, мне сейчас самые близкие люди. Можешь в этом не сомневаться. Пока Гартош успокаивал Витана, лорд Руткер в злой решимости метался по саду, выискивая малейшие следы оставшиеся от боя и воссоздавая события по крупицам. Еще через несколько минут из открывшегося портала вышла Тилиара, жена императора, и Альвильда. Даже несмотря на приказ первого мага, охрана не посмела их задержать. Известие состарило жен погибших на целую вечность, и сейчас никто не мог в них увидеть молодых цветущих женщин, какими они были всего пару часов тому назад. Подойдя к беседке, женщины застыли, и полными от ужаса глазами смотрели на своих мужей. Погибших положили в ряд, Лисвана и Гнивера чуть в стороне от остальных. Закрыв рот рукой, Альвильда бросилась к мужу и, упав на его грудь, тихо, словно раненая волчица, завыла. Тилиара подходила к мужу медленно, будто боясь убедиться в случившемся, и также медленно опустилась на колени. Ее тонкие пальцы охватили застывшие руки Лисвана, словно пытались их отогреть. После смерти мужа она не могла больше называться императрицей, но вела себя именно как венценосная особа. Хоть ей хотелось заплакать, как Альвильде, она держалась, и только трясущиеся руки и дрожащие губы выдавали раздирающие императрицу горе. Все, кто был в беседке, поспешили выйти, оставляя императора и его советника по магии их женам. Гартош также потащил Витана вглубь сада, давая женщинам возможность выплакаться. Они перехватили лорда Руткера вместе с его поисковой командой на одной из дорожек. «Есть что-нибудь определенное?» «В общем, да», — ответил дед внуку. Нападение произошло с двух сторон. Одна группа атаковала охрану на парадном входе во дворец, другая, воспользовавшись суматохой тем, что часть гвардейцев поспешила на помощь товарищам, напали из зимнего сада. «Почему император сразу же не ушел под пространством?» — спросил Гартош. «Их блокировали. Очень мощное заклинание. Вероятно, Гнивер не смог быстро его сломать, а дальше пришлось защищаться. Все, что он успел сделать, это послать зов. Насколько тщательно они подготовились, сразу видно, ушел на это не один месяц. Нужно было изучить защитные заклинания охраны, причем у гвардейцев, охраняющих императора и принца, они разные. Затем подготовиться к противостоянию с магами и Гнивером, одно сдерживающее заклинание чего стоит. Да и физическое противостояние нельзя сбрасывать со счетов. Все решила магия, хмуро сказал Руткер. Битвы мечей не было. Защитные амулеты гвардейцев ломались почти мгновенно. Нападающие двигались через дворец практически беспрепятственно. Я думаю, никто из них даже не обнажил меч. Людей убивали смертельными заклинаниями. Все-таки выходит, имело место измена волосара. Я тоже так думаю, согласился с внуком Руткер. Защитные заклинания меняются каждые 3 дня, и только тот, кто знал их досконально, мог передать врагу нужные сведения. Чуть помолчав, маг продолжил. И когда враги закончили с гвардейцами, их встретили маги и Гнивер. Вот тогда и началось настоящее сражение. Маги держали оборону, а Гнивиру даже удалось провести пару удачных атак. И если бы не Тарту, взломавший оборону, я думаю, они сумели бы продержаться до прибытия подмоги. Отрат ударил 3 раза, добавил Руш. Первым ударом была уничтожена оборона, причем вместе с магами, со вторым ударом погиб Гнивер, а затем они убили Лисвана. Гартош тряхнул Витана. Ты слышишь, как погибли твой и мой брат? Первым твоим распоряжением должна стать отправка карательного отряда туда, откуда пришел враг. Правильно, господин первый маг. Руткер долго и пристально смотрел в наполненные ненавистью и жаждой мести глаза внука, и, наконец, медленно кивнул. Да, мы обязаны отомстить. Но кому? Почти испуганно спросил Витан. Ведьмам из Верейна и Грабросу, четко распределил цели Гартош. Разве это возможно? Мы обязаны сделать невозможное, у нас нет другого выхода. Иначе они и дальше будут приходить и убивать наших близких. Обещай, что ты отдашь приказ наказать виновных. Обещаю, со страхом и одновременно с надеждой, смотря на полных решимости осколов, сказал будущий император. Не нужно и говорить, какую панику в империи подняла весть о гибели правившего чуть больше года императора и одного из осколов. По империи вновь поползли зловещие слухи. Вспомнили про вещунов и оракулов, вроде Вензелы, из разных щелей полезли новые провидцы. Осколам стоило немалых сил душить все проявления недовольства и беспорядков в зародыше. Стража и внутренние легионы практически не знали отдыха. Лорд-Авитель выделял войска на подавление мятежей весьма неохотно, мотивируя это тем, что обстановка на границе вновь осложнилась, и армия нужна, чтобы сдерживать вероятное вторжение. Гартош клял Авителя, но сделать ничего не мог, Витан не решался сменить генерала, поставленного еще братом. Единственное, в чем не было отказа, так это в магии. Лорд Руткер оказывал любую посильную помощь своими подчиненными, чтобы навести порядок в стране, но маги требовались также для подготовки карательного похода, причем для последнего привлекались самые сильные маги. Впрочем, для подготовки к мщению никого особо и не требовалось привлекать, посвященные магии сами рвались отомстить за всеобщего любимца, и пример для подражания у Гнивера среди магов был несокрушимый авторитет, не меньший, чем у лорда Руткера. Неуступчивость Авителя злила Гартоша, но в принципе его можно было понять. К тому же формально он считался начальником командора Черного легиона и не собирался выполнять прихоти подчиненного. Авитель мог даже потребовать не привлекать для наведения порядка единорогов, но он все-таки побаивался осколов и не спешил применять свою власть, а главное, Витан больше доверял хранителям, чем кому бы то ни было. Но можно было понять и Гартоша. При предыдущих императорах и главнокомандующих войска неоднократно привлекались для решения внутренних проблем. В общем, командору единорогов приходилось рассчитывать только на стражу, немногочисленные внутренние легионы, да на своих ребят. Советник императора по внутренней политике, а также по совместительству старший командор внутренних легионов, видя такое рвение младшего оскола, полностью уступил ему инициативу, всегда, впрочем, показывая посильную и своевременную помощь. Имя Гартоша Оскола наводило ужас на провинции, где намечались волнения. В главе одного из своих полков появлялся он, словно черный призрак или демон со свитой, и нигде не стеснялся применять силу. Особенно его раздражали шушуканье дворян на несостоятельности Витана как императора. Таких говорунов приводили лично к командору, а прием он проводил в пыточных камерах, которые имелись при каждой тюрьме. В лучшем случае все заканчивалось бытьем морды, а вообще-то могли и язык отрезать, чтобы не болтал лишнего. И вслед осколу неслось, цепной пес трона. Но Гартош плевал на слухи, для него было главным, чтобы на время его отлучки в Верейн, а как там дело повернется, никто не знал, из-под Витана никто не вышиб трон. На трон Витана садили скромно, так же как перед этим и Лисвана, да и обстановка в империи не располагала к пышным торжествам. Хоть и не было войны, но все же, первое свое советниками и главнокомандующим новоиспеченный император проводил с привлечением Гартоша, хотя тому по рангу и не положено было там присутствовать. На вопрос Авителя, в каком статусе следует воспринимать нового члена совета, Гартош отрезал, в статусе личного друга и советника нового императора. И вообще предыдущий император взял с Гартоша клятву, не бросать Витана одного, и оказывать ему всяческую помощь. Что Оскола делает, нравится это кому-нибудь или нет? Главный вопрос, который обсуждался на совещании. Карательный поход в Верейн и Грабрас. Решалось, какие силы можно привлечь. Я не знаю, Гартош, неуверенно начал Витан, так уж необходим этот поход, а вдруг вы все там погибнете? Видя сомнения императора, подал голос и Авитель. Я, ваше величество, также очень сомневаюсь в необходимости такого похода. Враги, которых хватает на наших границах, могут воспользоваться моментом отсутствия самых боеспособных частей, а также большого количества боевых магов, и снова на нас напасть. Мы не настолько сильны, чтобы выиграть новую войну. Витан взглянул на друга. Действительно, Гартош, стоит ли проводить эту операцию, или хотя бы так спешить с ней? Вот все утрясется и тогда. Ничего не утрясется, ваше величество, жестко прервал императора Гартош. После двух удачных покушений на императоров, наши враги не оставят новых попыток. К тому же нужно использовать тот порыв, который сейчас есть у участников похода, и который со временем пройдет. Авитель снова покачал головой. А я все-таки осмелюсь возразить молодому осколу. Если уж и проводить карательную операцию, то подготовить ее нужно как можно тщательней. И император прав. Лучше выждать более удачного момента. В общем, я против этого поспешного похода. И против того, чтобы в нем использовались армейские части. Попробуйте возразить старшему осколу, вкратчиво сказал лорд Руткер. Подготовка к операции идет весьма успешно, насколько только это возможно. А провести ее нужно хотя бы потому, чтобы народ не сомневался в решительности нового императора. И мой внук прав, сейчас люди жаждут отомстить и сами рвутся в бой. Позже этот пыл остынет. Если оно будет, это позже. И если главнокомандующий против операции не дает на нее согласия, он не может помешать участию в походе добровольцев, которые решат отомстить за императора и своих близких. Лорд Авитель, я думаю, вы знаете, что будет, если вы помешаете или запретите добровольцам совершить акт возмездия. Знаю, буркнул главнокомандующий. Вот и хорошо. Через 1,5-2 недели мы проведем эту операцию. Хочет кто-нибудь этого, или нет? После этой непростой дискуссии были рассмотрены и некоторые другие вопросы, к которым Гартош прислушивался вполуха. На выходе из совещательного кабинета он догнал деда и, поравнявшись, тихо спросил: «Ты специально назвал такой срок операции?» «Да», — так же тихо ответил Руткер. «У меня нет конкретных подозрений, но лучше не болтать лишнего. Пусть как можно меньше людей знают, куда и когда мы намерены отправиться». Спор с Эльвильдой зашел в тупик. Руткер с Гартошем из последних сил пытались отговорить вдову Гнивера от участия в карательной операции, но тщетно. «Если вы не возьмете меня добровольно, я отправлюсь туда сама. Ты не боевой маг и в Верейне будешь нам только помехой», — наставил Гартош. «Я зубами буду грызть этих тварей. Это очень опасный поход», — напомнил Руткер, «и мы можем из него не вернуться. Ты хочешь, чтобы твои дети остались круглыми сиротами?» «Карул уже совсем большой», — не сдавалась Альвильда. «Он возьмет на себя обязанности главы семьи. Мы с ним все решили». «Они решили», — возмущенно воскликнул Руткер. «Если бы Карул был чуть постарше, я отпустила бы его отомстить за отца, но его время еще не пришло. К тому же дома остаются Катан и Лисита, они помогут Карулу». Катан молча сидел в кресле, хмуро поглядывая на родственников. Его участие в предстоящем походе зарубили в самом начале разговора, а настойчивости Альвильды у него не было. Лисита же словно маленький воробышек вжалась в угол дивана, с ужасом слушая то, что участники похода могут не вернуться домой. Но никого отговаривать она не смела, прекрасно понимая, к чему это приведет.